Глава 16. Лаборатория. Облака стали кучнее, как и предсказывал шаман, и теперь солнце едва виднелось сквозь эту плотную завесу. Усилился ветер, подгоняя внезапно начавшуюся морось. Мелкие капельки покалывали лицо, поблескивая в волосах и бороде. Застрявшая в ресницах влага превращала товарищей по команде в размытые пятна. В небе кружили вороны. Одна из них уселась на ствол танка, стоящего посреди шоссе, и не сводила черных глаз с крадущихся вдоль улицы чужаков. Птица вдруг загорланила, открыв большой клюв и подняв черные крылья. Матвею это показалось нехорошим знаком. «Чисто», — справился с сержантом, идущий рядом Арины. Девушка, глядя на экран датчика, кивнула. «Так и не скажешь, что сюда надвигается теплый фронт», — пробормотал Вадим Георгиевич, потирая руки. «По мне так стало холоднее, чем прежде». «Приборы говорят обратное», — сказал Матвей. «Температура повысилась на 2 градуса». «Это все из-за мороси», — добавил шаман, оглядываясь по сторонам. «Ну вот и кажется, что холоднее». К главному входу института добрались без помех. Стоя у лестницы, сержант достал рацию и связался с Йованом. «Это Буров, прием». «Буров?» — вопросил голос из динамика. «А, сержант». «Мы заходим внутрь. Возможно, связь ухудшится. Имей в виду». «Понял. Не пуха вам, ребят». «К черту!» — ответил за сержанта Вадим Георгиевич. Сержант отключил рацию и жестом велел идти за ним. Через минуту все 9 человек вошли внутрь НИИ. Двигались спешно, держа оружие наготове. И хотя ренин-датчик не прогнозировал беды, все равно все оставались начеку. К тому же после минувшей ночи было неясно, способны ли изобретения Арины уловить тень, чьи данные отсутствовали в известной всем классификации мерзляков. Невиданный ранее пришелец явно не ушел далеко. Спустились в подвал. Благодаря целым 8 работающим фонарям, внутри подземного помещения было светло, как днем. Совсем скоро из тьмы вынырнула стальная дверь. «Стало быть, вот она», — прошептал Вадим Георгиевич. Старик протянул руку, желая коснуться двери, но сержант резко остановил его, схватив за кисть. «Лучше не стоит, начальник. Хоть одно неосторожное движение». «Понял». Вадим Георгиевич поднял руки и сделал 2 медленных шага назад. «Советую всем отойти 5 метров и найти укрытие», — сообщил Миша. Никто не замешкался. Все 8 человек отошли в дальнюю часть коридора и отыскали там вход в одну из комнат, заполненную кипой деревянных ящиков и железных бочек с неизвестным содержимым. Решили спрятаться здесь. Сержант достал из кармана одну из разобранных раций, талантом Арины, превращенную в детонатор. Задержал дыхание и закрепил устройство изолентой возле ручки двери, преждевременно протянув оголенный провод в узкий проем, куда он и установил небольшое количество нанотермита. Когда все приготовления к взрыву были завершены, сержант вышел к товарищам по команде и протер со лба выступившую испарину. Наблюдать, как нервничает Михаил Буров, было в диковинку. «Прежде чем я подорву эту штуку», — сообщил он, вновь взявшись за винтовку, — «мы заранее согласуем составы отряда. Потом времени не будет. Я пойду с Ариной и Лейгуром», — первым вызвался Матвей и обернулся к своей будущей команде. Исландец в ответ наклонил подбородок, соглашаясь идти за собирателем. Первый отряд был собран. «Хорошо», — одобрил сержант выбор Матвея. Вадим Георгиевич взял за руку Машу и вышел вперед. «Мы с дочуркой пойдем с тобой, сержант». Сержант согласился. «В таком случае», — шаман посмотрел в сторону Нади и Домкрата, — «я повести вас». Надя поспешила перевести глухонемому напарнику информацию о составе отрядов. «Решено», — подытожил сержант. И вытащил из кармана разгрузки рацию, по которой только что говорил с Йованом. «Как только окажемся внутри, немедленно разделяемся и ищем копье. Повторяю еще раз, если найдете токсин, попытайтесь сообщить об этом всем. «Если никто не отзовется, бегите на станцию». Все молчали, никто не возражал. «Отлично», — выдохнул сержант. Он явно волновался, хоть старательно не подавал виду. «Начнем». «Третий канал», — напомнила Арина сержанту, указав взглядом на рацию. «Да, я помню». Все девятеро прижались к стене. Матвей почувствовал, как мокрая от пота кисть Арины схватила его руку и крепко сжала. Он ответил тем же, стиснув ее холодные пальцы. Волнение вкупе со страхом захватило выживших. «Безумие! Они совершают полнейшее безумие!» Сержант оглядел всех, вытащил рацию и настроил связь на третий канал. Палец его навис над кнопкой приема. Внезапно раздался хриплый голос Вадима Георгиевича. Старик криво ухмыльнулся и стал напевать. «Если есть порох, дай огня». Сержант вопросительно уставился на начальника, но тот лишь отмахнулся, прочистил горло и твердо произнес. «Давай, Миш». Вадим Георгиевич зажал уши. Его примеру последовали все остальные. «Покончим с этим». Палец сержанта нажал на кнопку вызова. Щелк. Сначала Матвей почувствовал, как задрожала земля. В этот миг тревожная мысль пронзила голову собирателя. Что если сержант просчитался, и даже такое крохотное количество нанотермита обрушит все здание к чертовой матери? Что если... Но происходящее опережало его мысли. Раздался взрыв, негромкий, больше походящий на хлопок, но вызвавший чрезмерно сильную вибрацию в стенах, заставившую обвалиться остатки многолетней штукатурки. Звякнуло древнее лабораторное оборудование, разбились колбы и банки, затребезжали ножки металлических стульев. Послышался едкий запах гари, совсем как в тот злополучный день на Макмердо. Все это длилось мгновение. В образовавшейся дымке пыли Матвей заметил силуэт сержанта, взявшего винтовку. Он прикрыл воротником свитера рот и вышел в коридор. Остальные последовали за ним. Когда пыль осела, а дым немного рассеялся, собиратель заметил островки огня, разбросанные по полу. Но что там с дверью? Неужели это не сработало? Сзади послышался тяжелый старческий кашель. Вадим Георгиевич скорчился в три погибели и словно пытался выплюнуть застрявший в горле пепел. Стоявшая рядом Маша протягивала ему флягу с водой. Матвей заметил, как сержант остановился напротив углубления в стене, теперь испачканного золой от взрыва. Миша пристально смотрел вперед, затем повернулся к остальным и произнес: «У нас мало времени, за мной». Матвей и Арина подбежали к двери. Удивительно, но нанотермит не выломал ее полностью, а лишь согнул боковую сторону, словно уголок бумаги. Однако и этого вполне хватило, чтобы протиснуться. Все поочередно стали пролезать внутрь. «Тут ступени, осторожно», — раздался с той стороны голос сержанта. Матвей ступил на решетчатую платформу, довольно тесную для нескольких человек. Прежде чем сержант включил фонарь, он успел нащупать гладкие перила. Над идущей вниз лестницей находился сводчатый потолок из бетона со светодиодными лампами. На стенах висели аварийные светильники, защищенные толстым слоем стекла. Затхлый воздух не позволял вдохнуть полной грудью. Пыль щекотала ноздри, заставляя едва сдерживаться от чихания. Сержант не медлил и стал быстро спускаться по лестнице. В свете его фонаря Матвей заметил, что спуск был небольшим, внизу виднелся пол с керамической плиткой. «Не забываем про фонари», — напомнил всем Вадим Георгиевич. Чтобы не тесниться на узкой платформе, Матвей поспешил за сержантом, заодно велев Арине следовать за ним. Вскоре вся команда спустилась в главный холл подземной лаборатории. Лучи фонарей засуетились, беспорядочно освещая множественные коридоры, ведущие в разных направлениях. «Указатели. Ищите указатели», — посоветовала Маша. Но куда только они ни смотрели, вокруг не было ничего, кроме голых бетонных стен и идущих неведомо куда коридоров, безлико обозначенных лишь как крыло А, Б, С. «Разделяемся, как и договаривались», — приказал сержант. «Матвей, идешь туда, в крыло С. Шаман и его отряд в А. Остальные за мной. И не забывайте про условия. Нашли токсин, сразу бегом к станции». «С Богом!» — прошептал напутствие Вадим Георгиевич. И выжившие разделились. Матвею, Арине и Лейгору достался коридор справа. Под землей царила прохлада, и воздух был насыщен запахом металла и затхлости. Холл, по которому они шли, походил на пещеру, но никак не на лабораторию, где могли создать оружие против мерзляков. Стены, выполненные из гладкого бетона, подавляли звуки их шагов, возвращая лишь приглушенное эхо. Им встретилась первая дверь, оказавшаяся обыкновенной подсобкой. Под покровом многолетней пыли стояли пластиковые ведра, швабры, уборочные тележки и куча бутылок с химикатами. Двинулись дальше. Как только наткнулись на железную дверь, Матвею захотелось взвыть. Неужели это тупик? В отличие от главного прохода, это смотрелось куда проще, но не менее прочной. Лейгур вышел вперед, дернул ручку, налег на железную поверхность и резко толкнул. Раздался тягучий скрип, послышался запах пыли. Они сделали шаг вперед. Наконец, перед ними возник хоть какой-то намек на прежнюю жизнедеятельность человека. В центре холла стоял стол в виде полумесяца с тончайшим сенсорным экраном посередине и цветочной вазой с землей внутри. Кресло на колесиках лежало спинкой на полу. Рядом множество ручных планшетов, похожих на те, которым пользовался Матвей, когда запускал радиозонд. Над головой висели переплетенные между собой кабели и небольшие трубы. «Смотрите», — Арина указала на стену с надписью «Лазарет» и стрелкой, ведущей к одной из дверей. «Надо искать что-нибудь, связанное с вирусом», — заключил Матвей. «Вон, глядите», — отозвался Лейгур и прочел на одной из дверей табличку. «Лаборатория». «Вполне возможно, нам туда», — заключил Матвей. Они толкнули маятниковую дверь. Перед их взором предстал широкий коридор. Вдоль стен были разбросаны деревянные поддоны и стальные тележки. Десятки баллонов с неизвестным содержимым стояли в углу. На каждом оранжевая наклейка с символом огонька. Спешно они стали идти вперед. Им встречались двери. Одни открытые, другие наглухо запертые. Однако сквозь защитное стекло можно было разглядеть, что именно находится внутри. Так им удалось наткнуться на множество мелких помещений, названия которых пролетали перед глазами. Зона карантина, комната холодного хранения, сектор молекулярной биологии. Но более всего Матвею запомнился отдел тестирования, где находилась прочная клетка с толстыми толщиной с руку прутьями. Напротив, намертво закрепленный к полу, стоял причудливый аппарат, напоминающий клешню с десятками сенсорных экранов. Места в помещении было предостаточно для размещения человек 30, а может и больше. Возможно, именно здесь ученые держали отловленные особи мерзляков. Еще несколько минут они блуждали по запутанным коридорам, освещая себе путь ватт-браслетами. Нашли комнату охраны, напичканную огромным количеством экранов, и раздевалку для сотрудников, сброшенными в кучу халатами. Страшная находка ожидала их в столовой. Лишь зоркий глаз Матвея разглядел в свете фонаря нечто выпирающее из-под стойки рядом с металлическим подносом и половником. Этим нечто оказалось ботинком, почти сползшим со сгнившей человеческой ступни. Труп был облачен в грязный халат, покрытый желтыми и зелеными пятнами. Пустые глазницы с частичками высушенной плоти по краям смотрели на синее небо и пушистые облака, талантливо изображенные краской на потолке. В руке покойника лежал пистолет. Лейгур поводил фонарем по полу, сел на корточки и поднял гильзу. Причина смерти была вполне очевидной. Арина произнесла. «Он выглядит...» Она замялась. «Свежим?» — сделал предположение Лейгур. «Но если это можно называть так...» «Да», — согласился Матвей, осматривая неплохо сохранившуюся бороду покойника. «Видно, он покончил с собой не так давно». Он кивнул в сторону пятна засохшей крови, размазанной по стене. «Не так давно?» — Арина даже охрипла. «Трупу от силы лет 5-7, судя по гниению», — предположил Лейгур, оглядываясь по сторонам. «Либо его заперли здесь, либо он сам заперся». «Чем же он все это время питался?» «Видимо, было чем», — спешно произнес Матвей и посмотрел в сторону выхода. «Идем, сейчас нет на это времени». Лейгур кивнул, соглашаясь со словами собирателя. «Погодите», — остановила их Арина. Девушка наморщилась, прикрыла нос локтем и потянулась к халату покойника. Резким движением она отстегнула от ленты замочек с бейджем и отошла в сторону. «Павлов Геннадий Викторович, старший биоинженер», — произнесла она и протянула находку Матвею. Помимо имени и должности ученого, на пластиковом бейдже также была его фотография в виде портрета. Седовласый мужчина с прищуром и аккуратной бородой клином. «Может пригодиться», — сказала Арина. Отправились на поиски дальше. Подземный комплекс казался бесконечным лабиринтом с сотнями запутанных коридоров. В голове не укладывалось, как человек способен создать нечто подобное, да еще и под землей. Продолжали ориентироваться на указатели, прошли еще минуты три, внимательно осматривая каждый кабинет, пока не наткнулись на табличку «Хранилище образцов». В груди у Матвея все всполошилось от внезапно посетившего его предположения, которое он поспешил озвучить. «Возможно, это здесь». Стоило зайти внутрь, как неожиданно их ослепило ламповым светом. Как только глаза привыкли, Матвей убрал ладонь от лица и заметил, что не только хранилище, куда они вошли, но и весь оставшийся позади коридор освещали лампы с потолков. «Откуда электричество?» — недоумевала Арина, посматривая на мерцающие лампы. «Не все они работали должным образом. Возможно, ребята отыскали генератор или...» Встревоженный голос Арины оборвал его. «Матвей!» — она указала на экран датчика. Случилось то, что должно было непременно случиться. Со всех сторон к ним приближались мерзляки, около дюжины. А следом раздался электрический писк, от которого мурашки бежали по спине. Собиратель не медлил. Он достал из кармана рацию и настроился на нужную частоту. «Прием, сержант, прием!» В ответ туча помех и едва различимый голос. «Возможно, мы нашли копье, слышишь? Прием!» «Не, мы тут. Связь!» «Прием!» Связь оборвалась. Вот же, он крепко сжал рацию. «Мы знали, что связь вряд ли будет работать. Надо их предупредить», — посоветовала Арина. «Про копье и мерзляков». Лейгур отступил на шаг и произнес. «Я предупрежу, а вы двое ищите ваше чудодейственное зелье. Ты же не собираешься дать дёру?» — засомневался в решении исландца Матвей. «Хотел бы дать дёру, то уже явно сделал бы это намного раньше, а не тянул до сего момента». Он снял с плеча винтовку и щелкнул предохранителем. «Ганги Тьярвель». Через мгновение Лейгур скрылся за поворотом, оставив после себя лишь громкое эхо быстрых шагов. «Удачи, исландский». «Надеюсь, он не заплутает в этих коридорах», — провожая взглядом исландца, произнес Матвей и обратился к Арине. «Пойдем, отыщем уже это копье и свалим из этого города к чертовой матери».